касался прежде всего жены, так что не с кем стало подытожить убытки, и надо было в одном себе носить всю горечь потерь. Не досчитывался дочерей, внуков и сокровенную свою, ни разу не высказанную надежду на возвращение Ростислава, должен был оставить навсегда. Где-то за Кубанью, в просторах напоминавших родные края, страшным годом Василий Леонтьевич встретил своего петербургского владыку и господина, еще раз сел на дрожки и еще раз засеял несметные десятины золотом пшеничного зерна. Но хлеб собрал за Василия Леонтьевича кто-то другой. Пришла пора искать пристанище, и только один Матвей, молодчина-казак, мог дать его отцу. В караванах, по вагонам поездов, на путях и перепутьях Василий Леонтьевич растерял свою многопудовую тучность. Прежде он видел носки башмаков, только сильно нагнувшись. Теперь сбереженные пиджаки пришлось сушить. Худоба сделала Василия Леонтьевича крохотным утлым старикашкой. Его голова словно выросла. Долголетний бронзозагар сменилась бесцветностью дряблой кожи. Но он все еще верил, все еще пестовал в себе по-давнему широкие планы, и у него осталась старая привычка говорить, задыхаясь. Евграф, придя к Василию Леонтьичу и увидав его впервые после ссоры из-за Никиты, долго и раздумчиво мотал головою. — Усох ты шибко, Василий Леонтьич, — сказал он как будто одобрительно. — Легко будет тебя в гробу нести. — Откуда нелегкая принесла, старый раб? — сердито отозвался Карев. — У меня к тебе обиды быть не может, Василий Леонтьич. Ты человек прошлый. Годов поди 70 стукнуло, а и поболе. А тебе сколько стукнуло, старый болтун? Что я тебя к своим годам счетчиком приставил? Да и мне тоже порядком, хотя помене будет, чем тебе, — усмехнулся Евграф и присел на табуретку. С этих пор начались постоянные свидания двух стариков и постоянные их перебранки, ворчня, извод и обиды. Но чем дальше, тем крепче они привязывались друг к другу, и когда Василия Леонтьевича настиг последний недуг, он уже не мог обходиться без Евграфа. «Лежишь, молчишь, все думаешь?» — спрашивал Евграф, стаскивая из себя ватное пальто и аккуратно укладывая его в уголочек. «Думаешь?» — подсаживался он на краешек кровати. «Все одно, всего не передумаешь. Думки, что вареные раки. Больше ешь, больше на тарелке остается». Он доставал из-за пазухи сверточек и протягивал его больному. «На к тебе помадки к чаю. С чаем хорошо. Куда положил? Зачем на виду класть? Спрячь под голову. Подальше положишь, поближе возьмешь». «Скуп ты, Евграф», — тихонько говорил Василий Леонтьевич. «С виду добрый, а в душе скуп. Гостинцы носишь, а самому жалко. А тебе не жалко? Ну, давай назад помадку. Ну? Что ж не даешь? Ишь, сквалыга. Небось, в матрас-то золото упрятано, а? Дай-ка пощупаю». Евграф совал руку под одеяло. «Не тронь, стервец!» — взвизгивал Василий Леонтьевич, слабо дергая ногами и приподымаясь. «То-то! Вот оно и выходит, кто из нас жадный!» Ишь, задохнулся. «Ладно, не трону. Отдышись маленько, полежи». Некоторое время они молчали. Слышно было только прихлипывавшее дыхание Василия Леонтьевича да ворчливый гул матрасных пружин. Потом Евграф опять начинал. «Чего надумал? Умирать надо, а ты думаешь». Василий Леонтьевич, отделяя слово от слова короткими неглубокими вздохами, говорил: «Всех нынче суета поедом съела. И ты, бес, в припрыжку тоже поспеть хочешь. Куда скачешь, верти хвост? Я на Кубани старика одного узнал. Справный. Захотел, говорил он, мужик напрямки ехать. Надоело ему